как все мужчины. Идите за мной, мы выйдем на дорогу, ведущую прямо к берегу. Я счастлива узнать, что вы... А вы, мадам? Простите, я не могу себя назвать. К тому же мое имя вам ничего не скажет. Но это несправедливо. Да, это несправедливо, но не настаивайте. Вы давно живете в Порт-Кироле? Лет 20. Одна? С моей служанкой. Здесь, в этих диких зарослях, единственное мое развлечение — проходящие мимо корабли. Я видела, как подошла и ваша яхта, но не разобрала название. Я приобрел ее совсем недавно. Она носит имя «Милый друг». Красивое имя. Вам никогда не бывает здесь страшно? Иногда. Зимой в час прилива слышны какие-то странные звуки. Впрочем, я привыкла. Однако, мадам, все это не может объяснить мне, зачем вы здесь. Когда Наполеон III царствовал еще в нашей дорогой Франции, я была знатной парижской дамой. Я встречалась с Рикором, врачом императора, с вашими собратьями Октавом Фейе и Проспером Мериме, с Жюлем Симоном, Тьером. Я чувствовала, я предугадывала катастрофу. Я пыталась открыть глаза императору. Меня не захотели выслушать. Вы были республиканкой? Не знаю. Я боялась. И тогда я написала обо всем этом. И вас арестовали. Я начала снова. Я видела седан мосье. Ги остановился, с ужасом глядя на трогательную пожилую даму. Его обветренное, слегка красноватое лицо залила бледность. Дама заметила его замешательство. «Что с вами, мосье? Я сам принимал участие в прусской кампании. Простите меня, мадам. Вы выглядите очень молоды. В год седана мне было 20. Господи! Так это для вас, мосье де Мопассан, я писала, для вас и ваших товарищей». Странная дама машинально подталкивала камешки носком туфли. «Он был не так уж плох, Наполеон III», — продолжала она. «Он страдал лишь одним недостатком — был болен». И, вспоминая о болезни императора, она засмеялась легким, хрупким смехом. «Меня приговорили к ссылке. Император разрешил мне остаться на земле Франции при условии, что я никогда не покину этих мест и никогда не раскрою тайну своего имени. Вот и все. Но он уже 15 лет как умер, мадам. И у нас теперь республика. Ваш друг, господин Тьер, встретил бы вас с триумфом, если бы вы вернулись в Париж. Да, мосье, но я дала клятву. Врагу. Я обязана сдержать свое слово». Она покачивала своей красивой седой головой, как маленькая упрямая девочка. «Вы слышали об островах Лерен, Святой Маргариты? Я как раз держу туда путь. Так вот, я сестра Железной Маски. Вот и все». И она искоса лукаво взглянула на своего великолепного собеседника. Усы его вздрагивали, он жадно вдыхал запах розмарина, древесной смолы и водорослей. «Мне кажется, вы хороший писатель, мосье де Мопассан. Позвольте мне спросить вас кое о чем». «Прошу вас, мадам». «Милый друг пользуется все таким же успехом, что и прежде?» «Признаться, да, мадам. Вот уже 3 года». На борту яхты писатель прерывает свой рассказ, выпивает чашку чая и потом продолжает. «Мы подошли к морю. За прибрежными скалами чернела яхта. Всего хорошего, — сказала она мне. — Спасибо за прогулку. Счастливого пути милому другу». «Вот крестная, которой нам так недоставало, друзья мои. Берегитесь, белая дама наблюдает за вами. Только со мной такое случается». На завтра в 9 утра яхта покинула Порт-Кироль. Ветра почти не было. Наконец слабый ветер наполнил паруса. За кормой вскипел пенный бурун. Бернар рассказывал хозяину о морских трагедиях, свидетелями которых стали прибрежные скалы, за которыми Мопассан следил по карте.